Глава 1. Мир, реальность и стремление. Эйна! А? У приемного окна руководства подземелья Эйна Тул переключила внимание с книги в ее руке и подняла голову. У нее была пара тонких заостренных ушек и ясные изумрудные глаза. Ее волосы, обрезанные по плечи, красиво блестели. Этот красивый внешний вид не происходил от эльфов, которые казались чистыми и безупречными, а был более естественного типа. Она была одета в униформу гильдии, а на ее стройном теле черные брюки, такого же цвета, что и верх, делали ее чрезвычайно красивой. Ее нрав бизнес-леди заставлял других думать о том, что она была довольно доступной. Правда же была в том, что эта юная девушка была помесью человека и эльфа. Ее рабочий день в приемной не был забит, так как авантюристы в это время обычно были в подземелье. Поэтому у нее было немного свободного времени, чтобы почитать книги. Она подняла свою голову и заметила того, кто звал ее. «Похоже, что он и сегодня вернулся жив-здоров». Это произошло 2 недели назад. Тогда в гильдию пришел этот молодой парень с сияющими глазами, чтобы пройти нужные процедуры. Она действовала как советник в стратегии исследования подземелья. Этому парню было всего лишь 14 лет. И пусть искатель приключений и был работой, которая не зависела от расы, пола или возраста, но все же в ней множество людей случайно умирало. В его возрасте он был все еще дитя. Но он сознательно бросился в такое опасное место, и она не знала, какое выражение лица у нее тогда было. Возможно, все было так, потому что она чувствовала за него ответственность, но Эйна время от времени скучала по этому парню. Когда она подтвердила, что этот парень все еще был жив, то ее лицо слегка расслабилось. Она вспомнила, что его звали Белл Кранелл. Она подняла вверх свои очки и повернула свою голову навстречу к источнику звука. «Эйна!» Фигура парня, покрытая черной кровью, появилась в поле ее зрения. «А? Пожалуйста, расскажи мне о Айнс Валенштайн!» «Балкон, ты... Если ты покрыт кровью, когда возвращаешься, то должен, по крайней мере, принять сперва душ». «Прости». Слушая Эйну, я склонил свою голову в смущении. Мы сейчас находились в небольшой комнате, которая специально была построена отдельно в холле гильдии. Эйна и я сидели друг напротив друга, разделенные столом. Напротив меня, только что очистившего свое тело, Эйна, по-видимому, вздохнула. «Ты в самом деле смог провести этот кровавый запах и абсолютно ужасающий внешний вид через все улицы, ведущие от подземелья досюда. Я в самом деле сомневаюсь по поводу твоей адекватности». «Насчет этого...» Как только это сказала красивая Эйна, мое сердце как будто пронзило ножом, а в глазах появились слезы. Эйна одарила меня красивой улыбкой, пальцем указала на мой нос и сказала: «В следующий раз ты должен уделять этому больше внимания, ладно?» «Да-да, я сильно закивал». «Такс, далее. Ты только что говорил, что хотел бы узнать информацию об Айс Валенштайн. Почему?» Насчет этого». Перед тем, как я все объяснил, мое лицо покраснело. Я пробежал до 5-го этажа со 2-го, где я обычно останавливался. Как только я вошел туда, то встретился с Минотавром, и он начал меня преследовать. Как только он загнал меня в тупик, то меня спасла принцесса меча Айс Валенштайн. В то время я все еще был очень нерешительным, и когда я приготовился выразить ей свою благодарность, в тот момент, когда я увидел, как она протянула мне руку, в моей голове помутнело. Набухающие чувства стыда и нервозности запутали меня, и я сразу же убежал оттуда со всех ног. Лицо Эйны, когда она, внимательно слушая, следила за моими словами, изменялось все больше и больше. «Почему ты никогда не делаешь так, как я говорю? Ты не только входишь в подземелье в одиночку, но ты также упорно спускаешься на нижние этажи. Разве я не говорила об этом множество раз? Рисковать тебе абсолютно, абсолютно нельзя!» «Да. Авантюристы не должны искать приключений». Это было вступительное заявление Эйны. Хотя, судя по тексту, оно было немного противоречивым, но она в действительности означала «ты должен всегда быть осторожным и хорошо подготовленным, а также всегда отдавать приоритет своей безопасности». Особенно такой новичок, как я, должен постоянно думать об этом, потому что на этом этапе происходит большинство смертей в карьере Искателя Приключений. Встретиться с Минотавром второго уровня на пятом этаже – нечто такое никто себе не может даже вообразить. В обычном понимании этот монстр должен появляться лишь на 15 этаже или еще ниже. Эйна сказала, что у нее есть ощущение, что подобное может происходить в подземелье. В самом деле, если бы та девушка не появилась, то прямо сейчас я бы уже умер. Я просто представил это, но моя спина задрожала, а следом я испытал сильное желание обмочиться. Я поклялся в своем сердце, что абсолютно никогда не забуду о тех вещах, о которых только что сказала Эйна. Фу, кажется, что у тебя были фантазии относительно подземелья. Причиной того, что ты сегодня натворил в подземелье, было, полагаю, по той же причине? Верно. Я преследовал цель встретиться с другим полом, поэтому я захотел немного рискнуть. Но если я прямо скажу об этом, то она меня точно ударит. Первоначально я хотел стать искателем приключений лишь потому, что я всегда стремился встретиться с красивыми девушками, которых я не видел ранее. Наподобие тех судьбоносных встреч, которые происходили у героев в комиксах. Этот мотив был явно непристойным. Даже когда я проходил все процедуры в гильдии, то Эйна с сомнением смотрела на меня, потому что видела, как из меня источалась подозрительная и странная атмосфера, хотя она и не могла ухватить мои мысли в сердце. Но с этого дня все будет иначе. Я хочу полностью отбросить свои непристойные мотивы, и причина для вхождения в подземелье станет очень простой. Встретиться с этим человеком. Это, ну, насчет Валенштайн. Ах, как член гильдии, я не могу давать какую-либо информацию о других искателях приключений посторонним лицам. Но я могу тебе рассказать то, что другие и так очень хорошо знают. Сперва она произнесла краткое введение, а затем Эйна начала рассказывать. Почему-то мне все казалось, что она довольно близко ко мне относилась. Возможно, все потому, что я все еще был новичком. Настоящее имя – Айз Валенштайн. Мечница. Костяк семьи Локи. Ее фехтование безошибочно величайше среди всех авантюристов. Она уничтожила в одиночку большую группу монстров пятого уровня. Поэтому среди авантюристов у нее также есть титул «Принцесса меча». Похоже, что ее имя также распространилось и среди богов. Поэтому она получила похвалу и от них. Айс не имеет себе равных в этом мире. Она также преподала урок тем, кто приближался к ней с непристойными желаниями. Вернее, она полностью сокрушила их. В какой-то мере кажется, что ее счетчик отказов встречаться перевалил за 1000. Ну и что еще? Большинство информации лишь о ее внешнем виде и о том, как она выглядит. Разве все это не информация с точки зрения искателей приключений? Что насчет ее увлечений или любимой еды? А также есть же что-то, о чем ты не сказала? Увидев, как мое лицо покраснело, и услышав мой робкий голос, Эйна моргнула 2-3 раза. Да неужто Балкун влюбился в Валенштайн? Нет, ну... да. Ну тогда ничего не поделать. Даже я, пусть одного с ней пола, иногда каменею, когда вижу ее. Эйна криво улыбнулась и поднесла красный чай ко рту. Последовательное действие, но все же такое элегантное. Эта девушка, которая высоко оценила Валенштайн, на самом деле также была очень популярна среди авантюристов. С нежными и кристальными глазами, острым подбородком и красивым прямым носом. Она имела все черты, необходимые для красоты. Говорилось, что было довольно много людей, которым она нравилась. Когда я узнал, что Эйна собралась стать моим советником, то я был очень этому рад. Как полукровка, она обладала красотой, типичным внешним видом эльфов. Но в то же время она имела неожиданное влечение заботиться о ком-либо. Множество людей попадались на этот ошибочный разрыв между впечатлением от нее и реальностью. После того, как Эйна подумала немного, она сказала прямо мне в ухо: «Валенштайн сейчас ни с кем не встречается». Я не мог ничего поделать, кроме как сделать победный жест в ответ на это. Насчет ее увлечений, кроме этого, я честно не слышала ничего относительно нее. Ах, нет-нет, это не связано с моими услугами. Я не эксперт в любви. Просто что ты имела в виду под этим? Нет. Ладно, если в этом нет никаких проблем, то пошли назад, возвращаемся. Словно прогоняя, Эйна первой встала и поторопила меня. Мои слабые протесты совершенно не работали, и мы оба вернулись в гильдейский холл. Это был холл, построенный из белого мрамора и производящий большое впечатление. Прямо сейчас тут почти никого не было, лишь изображения авантюристов и богов на стенах давали ощущение присутствия кого-то еще. Эйна в самом деле злюка. Это... ты сейчас являешься искателем приключений. Существует еще много, множество вещей, на которые тебе стоит обратить внимание. Ладно? Это я и сам знаю. Текущий я не способен защитить вообще никого. Чтобы прожить до следующего дня, не было иного выбора, кроме как использовать свое тело и входить в подземелье. Будет неприемлемо, если я не разовью осознание экономии денег. Для людей, у которых может и есть, а может и нет других людей, чтобы их лелеять. Нет, есть же Камисама. На самом деле у меня совершенно нет способностей, чтобы быть твердо убежденным по вопросу относительно Валенштайн. Ты уже обладаешь благодатью от другого бога, кроме Локи. Если ты приблизишься к ней, являющейся ключевым членом семьи Локи, то проблемы будут уже и у меня. Да. Я не говорю тебе отказаться от своих чувств. Просто ты должен смотреть в глаза реальности. И если я не скажу этого, то я также буду чувствовать себя плохо по отношению к Беллу. Смысл этих слов заключался в том, что с этого момента мне также предстояло тяжело работать как авантюристу. Видя мое несклонное, но сдающееся лицо, Эйна также вернулась к своей роли должностного лица гильдии и задала вопрос. «Обмен на золото?» «Да». По крайней мере, пока я не встретился с Минотавром, я все же убил несколько монстров. Тогда давай обменяем все это на золото. Я пойду с тобой. Несмотря на всю раздражительность, которую она испытывала из-за меня, я все еще чувствовал себя виноватым. Хотя я и понимал, что она это сделала для моего собственного блага, так как я многого не понимал, но я думал, что теперь, с этого момента, мне будет довольно сложно поднять перед Эйной свою голову. После этого мы вместе сходили к обменщику на золото, расположенному внутри гильдии, и я получил награду за сегодня. Монстры, которых я бил в первую очередь, были гоблинами и дриадами, а после я собирал из них кусочки магических камней. Все это вместе было обменено на 1200 варису. Это было значительно ниже, чем мой средний доход, но это было так, потому что я сбежал от Валенштайн, а также время, проведенное мною в подземелье, было значительно короче, нежели обычно. Ах, из-за стоимости ремонта моего оружия и еды для меня и боженьки, я даже не мог пополнить необходимые мне запасы. Балкон. А, да, в чем дело? Прямо когда я собирался уходить, Эйна, которая привела меня к выходу, сказала мне остановиться. Она сомневалась, но после, все же решившись, сказала. «Насчет этого. Девушки в первую очередь думают о том, что у сильных и надежных парней гораздо больше обаяния. Поэтому, если будешь упорно трудиться, то... верно?» Я молча уставился на нее. «Валенштайн ведь может посмотреть на Белла, который станет сильнее?» Я внезапно встал на месте, услышав это примечание. И поднял свою голову, взглянув на Эйну. Как только я понял, что она действовала не как представитель гильдии, а скорее как друг, поддерживающий меня, то я не мог ничего поделать, кроме как улыбнуться. Я быстро побежал с этого места и тут же обернулся, чтобы прокричать Эйне. «Эйна, я тебя люблю!» «А? Спасибо тебе!» Как только я увидел, что заставил Эйну покраснеть, то тут же вошел в уличную толпу.